семинаре, как я на тренинге говорю, и о том, чем мы здесь занимаемся. Семинар называется, у меня здесь семинарный семинар по трансгуманизму, демократизму, российского философского общества, российской академии наук. То есть это серьезно, это все Российской академии наук. Это уже 29-е его заседание, то есть недавно на прошлом, мы третий год существования нашего семинара отметили на прошлом. Занимается он, как ясно, из названия трансгуманизм и фактализм. Научный марксизм, подчеркиваю. Научный марксизм – это стремление увеличить продолжительность жизни всеми возможными научными способами, но только научными. То есть здесь не идет речь о каких-то духовных практиках, о магических ритуалах и тому подобном. Речь идет только о, естественно, научном подходе. То есть биологические, технологические подходы и так далее. И за пределы этого мы здесь ни в коем случае стараемся не выходить. Основная задача на этом направлении – борьба с старением, чтобы сделать жизнь, по крайней мере, если не бесконечной, то не ограниченной по времени. Ну и если сможем все цели ставить, то можно будет говорить о борьбе с остальными причинами. Трансгуманизм – это современное мировоззрение, заключающееся в признании того, что природа человека так, в том виде, в котором она сложилась в ходе эволюции биологической, она далека от совершенства и, соответственно, может быть улучшена, и такое улучшение технологически возможно и этически допустимо. Хотя, конечно, к этому надо подходить осторожно, это никто не отрицает. Трансгуманисты рассматривают как биотехнологические подходы к возможностям такого улучшения, так и чисто технологические, включая использование в отдаленном достаточно будущем таких подходов, как перенос сознания на какие-то другие носители, более, может быть, надежные. Вот и целями всего этого является, опять же, естественно, в первую очередь, преодоление борьба с старением и смертью, и также такие цели имеются, как освоение новых средств обитания, улучшение наших возможностей физических, сенсорных, интеллектуальных и всех остальных. Вот, собственно, что является целью трансгуманистов и о чем мы здесь вот уже третий год обсуждаем на нашем семинаре. В мире существует несколько тысяч трансгуманистов сейчас. Самая крупная организация – это Всемирная трансгуманистическая ассоциация. Мы в нее не входим, но в общем-то близко сотрудничаем. И в России по трансгуманизму развивается достаточно быстро. Это еще первое время, когда существовал даже наш семинар, говорил о том, что такое до этого. Вот трансгуманизм мало кто слышал, то сейчас, в общем, достаточно часто приходится слышать и о трансгуманизме, и о борьбе со старением, и неограниченной продолжительности жизни, и других не так давно юридических понятий. Сегодня у нас будет два доклада на семинаре. Это Александр Борисович Алиперенко, кандидат биологических наук, возможности осознанных наведений, и будет обсуждение по этому докладу. И второй доклад будет Данил Медведев, которого все хорошо знаете, после перерыва «Усиление интеллекта. Часть 2». Ну, кто постоянные посетители нашего семинара, помнит, что был у него доклад «Усиление интеллекта», и сейчас будет продолжение этого доклада. В общем, оба доклада связаны друг с другом тематически, поскольку возможности осознанных наведений тоже направлены на усиление интеллекта, как я понимаю. Вот. Ну, кроме этого, будут различные объявления, сообщения, выступления желающих. У нас принято, что желающие, особенно те, кто впервые здесь приходит, и кто заинтересовался, кто хочет дальше ходить, могут выйти и сказать несколько слов о себе, о своих интересах, о своих возможностях и чем собираются дальше. все желающие будут иметь возможность такого выступления. Возможно, сейчас в начале будет несколько сообщений новостного характера о разных событиях, которые произошли со времени нашего прошлого семинара, то есть за последний примерно месяц. Сначала я сделаю, в принципе, у нас, по-моему, первый семинар, когда у нас нет проектора. За всю историю. Так получилось, очень неожиданно. Поэтому я подготовил небольшую презентацию по новостям. Ну, к сожалению, смогу я показать только вот так. А желающие потом смогут подойти, посмотреть картинки, которые тут есть, более внимательно. Да, это все будет выложено на сайте, естественно. Можно будет посмотреть это в перерыве. Значит, это сообщение о тех событиях, которые произошли в мире науки за последний месяц. Далеко не все, естественно, то есть то, что мне показалось имеющим отношение к нашей тематике. Вообще должен сказать, что я когда собрался эту презентацию сделать, я подумал, что их, наверное, будет мало, потому что Новый год там, Рождество, всем было не до того. Однако оказалось, что, в общем-то, новых событий есть. Значит, такое событие. Королева Великобритании Елизавета II пожаловала рыцарское звание создателю планированной акции Дой Яну Вилмуту. Вот, с чем мы его, я думаю, все поздравляем. Зачем она ему нужна? Признание, заслуг. Но это не слишком. Это не только нужно ему, я думаю, что это нужно всем остальным. Интересное сообщение о том, что американские ученые нашли предположительно, естественно, пока не проверено, средство очень эффективное от болезни Альцгеймера. Причем это средство способно устранить симптом болезни Альцгеймера, то есть старческой потери памяти, старческого слабоумия, распространенного достаточно. На ранней стадии, правда, заболевания, но всего буквально за 10 минут. Препарат называется N-тандерцепт. И, что интересно, он уже применяется, используется при ревматоидном артрите. Видимо, это противовоспалительное, и, возможно, именно его свойство противовоспалительного каким-то образом оказывается полезным при болезни Альцгеймера. Если это подтвердится, если это получится распространение. Дело в том, что существует разные формы болезни Альцгеймера, возможно, это не при всех работает, но во всяком случае это очень интересно и перспективно. Группа ученых из Массачусетса, из фирмы Advanced Cell Technologies, знаменитой, которая знаменита своими разработками в области клеточных технологий и планирования, во главе с Робертом Лансом, тоже знаменитым ученым, объявили о том, что ему удалось создать несколько колоний человеческих эмбриональных половых клеток, не повреждая эмбрион. При этом, вот здесь вот из эмбриона берется одна клетка с помощью микропипетки. Эта процедура считается достаточно безвредной, она делается в тех случаях, когда нужно произвести генетический анализ, скажем, будущего плода, определить, нет ли у него рожденных генетических заболеваний. Вот также одна клетка берется из эмбриона, и из нее может быть создана колония стволовых клеток, которая затем может быть использована как для этого же ребенка, который из этого эмбриона вырастет, так, если достаточно большое количество таких колоний создать, то их можно применять и для тех, кому не подойдут по совместимости. Вот интересное сообщение о том, что на сердце нарастили новую мышцу. Это в университете Миннесоты, опять же в Соединенных Штатах, на сердце крысы проводился эксперимент. В сердце были убиты все мышечные клетки, то есть остался только каркас соединительной ткани. И на этот каркас